Пример составления аргумента. Факт. Продажа минеральной воды оптом. Аргумент. Двухнедельная отсрочка платежа. Факт. Продажа молочных продуктов оптом. Аргумент. Допоставка товара менее чем за 24 часа. Факт. Продажа жвачки. Аргумент. Резкое усиление успеха у женщин. Обратите внимание, что в аргументе отсутствуют какие-либо характеристики товара или услуги. При ответе на вопрос «кому?» описание сегмента должно быть как можно более полным. Основные характеристики сегмента. B2C – возраст, пол, платежеспособность. B2B – место расположения предприятия, вид бизнеса, предполагаемый объем закупок у нас. Важнейшим фактором гипотезы целевого рынка является аргумент. Поэтому он требует многоступенчатой проверки. Первая ступень проверки – экспертная. Она выступает после того, как вы ее написали. Аргумент хорош, если… Первое. В сегменте очевидно много платежеспособных потребителей. 2. Мало или совсем нет конкурентов по удовлетворению потребности. 3. Продается не товар, а удовлетворение потребности. Какой аргумент мы выбираем, такова и будет конкурентная среда. Только когда гипотеза целевого рынка написана, мы можем делать анализ конкурентной среды. Важно! Анализ делается только по тем конкурентам, которые удовлетворяют одинаковую или схожую с нами потребность.